Глава 92. Наконец я немного пришел в себя. Потихоньку вычистил квартиру и избавился от назойливых звонков недавних собутыльников. В голове было пусто и спокойно до немоты. Все казалось делами давно минувших дней. Я не хотел искать правду, бороться. Я желал только одного – скорее все забыть и начать какую-нибудь новую жизнь, пусть бедную и бездарную, но чтобы впредь не подвергать риску ни себя, ни людей, которые меня будут окружать. Потому что никакие деньги не стоят даже одной человеческой жизни. Вскоре начались неприятности. У меня обнаружились личные долги. Совсем небольшие по старым меркам, но громадные с точки зрения сегодняшнего моего положения. Когда занимаешься серьезным бизнесом, всегда так. Тебе обязательно должны кучу денег, и ты тоже должен, чтобы перекрутиться до очередных крупных поступлений, все время где-то кредитуешься на неделю, на две. Иногда, чтобы упростить операцию, берешь деньги черным налом или под личную расписку. На меня стали наезжать полукриминальные банковские структуры и еще чехи, чеченцы. Их счетчики были включены и каждый день наматывали к общей сумме долгов не меньше $3000. Один раз меня вывезли за город, предупредили, что дают мне неделю, чтобы рассчитаться с кредиторами, сильно избили и бросили в кусты. Я пролежал в лесу сутки и еще сутки добирался до Москвы. Я позвонил Валентину Федоровичу, ведь эти долги в большей степени имели отношение к некробрил-продукту. «Разбирайся сам, это твои проблемы, и больше мне не звони». Он отключился. Вскоре мне пришлось продать свой двухуровневый замок, в котором я провел столько счастливых лет, и вернуться на старую квартиру. Особенно было жалко расставаться с джакузи, с которым было связано столько трогательных воспоминаний. Рассчитавшись со всеми, я остался при небольшом капитале и маленькой однокомнатной квартирке. Некробрил-продукт продолжали рекламировать и продавать. Чтобы не сталкиваться с ним, а я тяжело переживал любое напоминание, я месяцами не смотрел телевизор и не читал газет, а также старался не заходить в крупные магазины. Однажды я получил почтой цветной буклет, где мне предлагалось приобрести некробрил-продукт со скидкой и с доставкой на дом. С обложки на меня смотрели дружеским коллективным взглядом знакомые мордочки директоров корпорации «Некробрил-продукт». Посередине Валентин Федорович, рядом Вера, Мозгоправ, чуть поодаль Алексей. Я разозлился и поклялся во что бы то ни стало им хоть как-то отомстить. Месяц спустя я вспомнил о китайце Сэме и послал ему на Тайвань по интернету предложение производить для меня некробрил-продукт. Он давно уже слышал о русском чуде, крепко заинтересовался и попросил меня прислать ему рабочую документацию. Наверное, они предполагали, что у меня ничего не осталось. Но в земле запущенного садового участка, принадлежащего матери, я когда-то на всякий случай зарыл в железном тубусе копию чертежей. Я откопал их и отправил Сэму, не забыв посвятить его во все нюансы, не зная которые невозможно некробрил оживить. Как я и ожидал, Сэм ответил отказом. У него слишком примитивное оборудование, чтобы производить столь технически сложную продукцию. Но уже через полгода, сначала на Тайване, а потом и в самом Китае, стали производить собственный некробрил-продукт и торговать им по всему миру. Как они только его не называли и сколько новых модификаций не придумывали черти узкоглазые. Мой план удался. Хун Вэйбин Сэм, как и в прошлый раз, меня не подвел. Россия была завалена дешевым некробрил-продуктом. Цены на него упали до $200. Рынок быстро насытился, и корпорация «Некробрил-продукт» всенародно обанкротилась. Больше я о ней ничего не слышал.